И они крутятся как могут. Да, я слегка улыбнулся. Именно так, и мы тоже в этом колесе. Старик ехидно улыбнулся, но мгновением позже улыбка пропала с его лица. Магистр нашего ордена был моим наставником, и что еще более важно, он был наставником нынешнего верховного иерарха Ренегона. Ты понимаешь, что это означает? Цепочка была простой. Понимаю, он посвящал тебя в рыцари, ты должен его помнить, он очень стар. Говорят, ему недолго осталось, но это говорят уже несколько десятилетий. Мастера жизни живут дольше обычных людей, однако всему есть предел. Он уникальный человек, в свое время он был одним из семи советников верховного иерарха Ренегона на протяжении долгих лет, и одновременно с этим он стал рыцарем-странником, пройдя обучение уже во взрослом возрасте и самостоятельно проведя преобразование организма. Как один из самых влиятельных людей в Ренегоне, он имеет возможность сделать так, чтобы тебя оставили в покое. Верховный послушает его. Однако, чтобы убедить его, нам потребуется рассказать ему многое. Он сохранит тайну искусства смерти, не знаю. Взять с него клятву молчать мы точно не сможем. Это самый тонкий момент. Если убедить его, да, уверен, если ты расскажешь ему то, что знаю я, это даст тебе время. Однако, вполне возможно, что тем временем он отдаст приказ пытаться повторить твои успехи, а еще приставит людей наблюдать за тобой, и снарядит за тобой отряд охраны, чтобы не потерять уникального человека, и будет регулярно отправлять письма с коварными вопросами. Этот вариант меня не устраивает. Понимаю, однако я не знаю, как мне убедить его этого не делать. Магистр весьма упорный человек. Если он примет такое решение, отговорить его точно не выйдет. Пожалуй, у меня есть одна идея. Мы прибыли в монастырь уже за полночь. Стражники ордена провели нас в келье без вопросов. Для действующих странников всегда было подготовлено несколько. И уже на утро, вместе с наставником мы направились к магистру. В этот раз, в отличие от моего посвящения, он принял нас один, в собственном довольно просторном кабинете, расположенном на верхних этажах монастырского замка. Я с интересом огляделся здесь, чувствовался порядок. В кабинете не было ни пылинки, ни разбросанных бумаг, лишь закрытые стеллажи, большой рабочий стол и ряд крепких, окованных сталью сундуков. Кресла для посетителей здесь не было. Предполагалось, что гости будут стоять, тем самым выказывая уважение к хозяину кабинета. Как и почти год назад, сам магистр выглядел древним, крайне дряхлым стариком. Его лицо было столь морщинистым, что на нем сложно было опознать какие-то эмоции. Он поднял на нас свои белесые, выцветшие слепые глаза. «Сэр Кадаган, сэр Горд, чем обязан вашему визиту?» Несмотря на слепоту, он безошибочно опознал меня. «А ведь мы виделись лишь однажды, во время посвящения в рыцари. Мой ученик завершил свое путешествие». Спокойным, рассудительным тоном ответил наставник. «Вот как, интересно будет послушать. Сэр Горд, будьте так любезны, оставьте нас и подождите за дверью». Ни грамма интереса на лице магистра, впрочем, не отразилось. Спорить было глупо, и потому я молча покинул кабинет. Тяжелая дверь из неизвестного мне дерева не пропускала ни единого звука. Спустя полчаса Кадаган покинул кабинет. «Твой черед», — спокойно оповестил меня наставник. У меня мелькнула мысль, что стоило бы обговорить наши рассказы, дабы не быть пойманными на нестыковках. Однако Кадагану, возможно, даже не приходила в голову мысль о том, что мы можем попытаться как-то обмануть магистра. «Расскажите мне о вашем путешествии, сэр Горд, что именно вы хотите услышать?» «Все, начните сначала», и я рассказал. Старый, древний и дряхлый магистр вызывал у меня некоторое ощущение легкой опаски. Я, конечно, не боялся его, но мне до сих пор было в точности неизвестно, какое положение в иерархии местной власти занимает орден и сам магистр. Простым рыцарям подобное не сообщалось. Достаточно было и того, что быть одним из рыцарей-странников – это престижно и давало привилегии, схожие с баронскими, не владея при этом землей. Однако подсознательным, звериным чутьем я чувствовал власть, исходящую от этого человека, и поэтому следовало быть осторожным. Медленно, неторопливо, я рассказал о путешествии, не говоря ни слова лжи, лишь умолчал о некоторых вещах. Магистр выслушал меня, не сказав ни слова. Лишь когда я закончил, он медленно встал со стула и подошел к окну, на котором росписью был изображен рыцарь в закрытых латах с двуручным мечом. «Немало испытаний выпало на твой путь. Один из наших братьев, сэр Шорк, уже больше 20 лет путешествует с караванами, важными для иерархов. Он регулярно шлет мне отчеты, и за все 20 лет это была лишь рутина, стычки с привычными хищниками, и не более. Это имеет значение, что ты видишь, смотря на эту картину. Проигнорировав мой вопрос, спросил магистр, показав мне на расписанное стекло. Рыцарь стоял, держа воткнутый в землю меч двумя руками, гордый и непреклонный, готовый в любой момент поднять его и отразить любой удар. Несмотря на то, что моим основным оружием был одноручный меч, владению другим оружием в ордене тоже обучали, и я знал, как отражают удары из такой стойки. Но об этом ли был вопрос? Символ. Я вижу символ. На миг мне показалось, что магистр задаст уточняющий вопрос, однако это не требовалось. Я понял смысл вопроса, он понял смысл ответа, и он понял, что я понял. Ты умолчал некоторые вещи в своем рассказе. Магистр не спрашивал, лишь констатировал факт. Верно, не стал запираться я. Меня уже давно не интересует, как развлекаются молодые рыцари. Однако, если есть вещи, о которых тебе стыдно упоминать, я хочу их услышать. Пожалуй, и на подобный случай у меня был припасен ответ. Немного помедлив, я ответил. В деревне, где я отходил от раны истощения после того, как миновал горы, я взял в ученики парня по имени Дей. Он не дошел до следующего города. Как это случилось? Его тело растерзала крупная стая волков. Я убил их всех, но тогда для него уже было слишком поздно. Магистр помолчал некоторое время. Такое случается. Не вини в этом себя. Даже богам не под силу спасти всех. В кабинете повисла тишина. Мы смотрели сквозь раскрашенное стекло во двор, где тренировались послушники, которым предстояло спустя годы стать новыми рыцарями. Пусть не было слышно никаких звуков, в голове легко всплывали команды, что отдавали на тренировках мастера ордена. Изготовление доспехов займет время, несколько месяцев. Задержись на это время здесь, заодно восстановишь форму после той битвы в Палеотре. Мне несколько раз отращивали руки и ноги, скверные ощущения. И зайди к казначею, орден платит каждому действующему страннику жалование. Небольшое, но на жизнь хватит. Есть у тебя остались вопросы? Спрашивай. Прошелестел, наконец, голос магистра. Вам поступал запрос от верховного иерарха Палеотра или Ренегона. Мой вопрос, кажется, вызвал легкое удивление на старческом лице. Нет, а должен был? Что за запрос? Вполне вероятно, время уже подходит. Когда мы отбывали из Палеотры, у местного жречества возникли вопросы, на которые нам с наставником не хотелось бы отвечать. И вы думали, что получить ответы они попробуют через меня? Да, это возможно. Как давно это было? Со времени боя с Крикуном в Палеотре прошло уже больше 4 месяцев. Месяц, чтобы оправиться от ран, месяц на марш-бросок до Таллистри, да и караван шел до Кардигарда больше 2 месяцев. Почти 5 месяцев назад. Да, если бы они хотели, мне бы уже пришли письма. Если этого не произошло, есть только одно объяснение, запросы отправили нашему верховному. Однако мне он об этом ничего не говорил. Лицо древнего магистра приняло выражение задумчивости. Если они не обратились ко мне, есть только один вариант. Иерархи предполагают, что мне и так все известно, и при этом твердо уверены, что это является тайной ордена, которую мне бы не хотелось раскрывать. Однако я совершенно уверен, что память меня пока не подводит. Значит, вам известно что-то, что они могли принять за подобную тайну, чего не знаю я. Впервые за все время нашего общения на дряхлом, морщинистом лице отразился интерес. Морщины слегка разгладились, черты лица заострились, будто древний старик внезапно вновь ощутил вкус к жизни. Верно. И прежде чем я расскажу об этом, мне бы хотелось, чтобы вы дали слово, что эти знания не уйдут дальше вас. По комнате словно пробежал ледяной вихрь, и на спине у меня выступили мурашки. Резко похолодало, а белесые глаза магистра стали наливаться светло-голубым светом. Наглец, ты правда думаешь, что можешь просить у меня подобного? Так проникся новым положением, что совсем не предполагаешь возможности его лишиться. Я предпочту перестать быть рыцарем тому, чтобы эти знания дошли до иерархов раньше времени. Бесстрастно ответил я, замерев статуей. А вот здесь магистр всерьез удивился. Его глаза, мерно светящиеся светло-голубым светом, казалось, пытались просверлить во мне дыру. Можно было это понять, в сословном обществе подняться на следующую ступеньку часто бывает недостижимой мечтой, и сложно представить себе что-то хуже, чем падение на предыдущую. Для меня же главной забавой во всем этом было то, что мне действительно было плевать. Ничто не мешало мне содрать кольцо с трупа любого рыцаря и выдавать себя за него. То, на что не осмелился бы никто из местных. Особенно сейчас, когда у меня начинались настоящие успехи в искусстве смерти. И магистр наверняка это чувствовал. Рассказывай. Если я сочту, что это достаточно важно, эта тайна уйдет со мной в могилу. Слово. Приказным, непререкаемым тоном со сталью в голосе произнес магистр. Не идеально, но больше из него выдавить мне не удастся при всем желании. Существует искусство, великое искусство, которым на сегодняшний день из всех людей владею только я, хотя овладеть им, при должном усердии и старании, способен любой человек. С его помощью я убил крикуна. Без меня тварь ворвалась бы в город и устроила бойню, и остановить ее смогли бы далеко не сразу. Однако я перенапрягся, и это вызвало обширные повреждения. Именно это, а не действие морского чудовища. Оно-то как раз меня почти не задело, и целители-палеатры это поняли, констатировал факт магистр. Подобное случается как у мастеров жизни, так и у мастеров нейтраля, хотя, возможно, и не в таких масштабах. И у них возникли вопросы. Верно. И откуда тебе ведомо подобное? Новое, неизвестное искусство, а ведь тебе нет даже 30. Кадаган не владеет ничем подобным, я бы знал. Ты самоучка, а вот здесь наступал самый тонкий момент в моем плане. Но я решил играть ва-банк. Лучший способ обмануть человека, который знаешь, когда ты лжешь, сказать ему правильную правду. Все приемы, конечно, мне приходится осваивать самостоятельно. Однако и назвать меня самоучкой нельзя. Знание о том, что делать и в какую сторону двигаться, даровано мне свыше. Свыше, свыше. Магистр сипло, со свистом, выпустил из себя воздух, шумно выдохнув. Его глаза потухли, вновь став белесыми. «Как?» — хотел спросить он, но запнулся на полуслове. На дряблом лице отразилась нешуточная работа мысли. «Во сне. Обучение происходит во сне», — спокойно ответил я на недосказанный вопрос. Старец, впрочем, быстро совладал с собой. «Позови сэра Кадагана, и не уходи далеко. Похоже, у меня получилось. Почти получилось». Глава 61. Наставник разговаривал с магистром долго, больше часа, по моим прикидкам. Все это время мне приходилось терпеливо ждать. Наконец, они вместе покинули кабинет. «Идем, я хочу увидеть демонстрацию». Негромким голосом магистр отдал страже несколько команд, и они отвели нас на задний двор, где содержалась скотина, которую забивали на мясо. Одного взгляда магистра хватило, чтоб стражники оставили нас втроем напротив гребенчатой буренки. Эту планировалось забить на мясо завтра. «Убей ее», — спокойным голосом приказал магистр. Туша весом несколько тонн, с мордой безрогого носорога и высоким костяным гребнем через всю спину смотрела на меня флегматичным взглядом, пожевывая сено. Я сосредоточился и нащупал сердце, самый плотный клубок жизни в теле скотины, а затем, вытянув руку, выстрелил из нее туда нитями смерти, и превратил его в мертвый кусок плоти, демонстративно сжав руку в кулак. Вскоре гребенчатая скотина закачалась и упала на бок, подняв тучу пыли. «Мертва, как будто кто-то вырвал сердце», — констатировал сэр Кадаган. «Вижу». Магистр больше не дал никаких комментариев, лишь показал Кадагану неизвестный мне жест. Мой наставник, не раздумывая, обнажил меч и вонзил его в сердце уже мертвого животного. По новому приказу магистра стража привела нас в загон, где находилось еще несколько таких же буренок. Затем стражники вновь оставили нас одних. «Это и это. Повтори», — приказал магистр, указав две буренки в разных концах загона. «Сказано, сделано». Вытянув руки в разные стороны, я повторил прием, картинно сжав их в кулаки, и еще две скотины упали замертво. Кадаган немедленно подошел и пронзил сердца обоих. В молчании мы покинули двор и поднялись обратно в кабинет магистра. Там он попросил наставника оставить нас наедине, а затем провел меня дальше. Как оказалось, в его кабинете, за одним из стеллажей была неприметная дверка, за которой находилась винтовая лестница. Магистр довольно бодро, несмотря на годы, поднялся туда, поманив меня за собой. Это вывело нас на самую высокую башню замка, оттуда открывался превосходный вид как на близлежащие деревни, так и на замок. Отсюда даже можно было увидеть Кардеград, хотя он и находился в полудне пути. Два резных, мягко обитых подушками кресла стояли рядом со столиком у окна, а за витриной рядом хранились запечатанные графины и большие бокалы. Похоже, это была комната для более дружественных переговоров высоких лиц, не иначе. «Достань третий графин слева во втором ряду и налей нам», — распорядился магистр. По комнате разнесся пряный запах. Это был сок с какими-то специями. Удобно усевшись, мы молча смотрели на виды внизу, потягивая его. «Я сохраню твою тайну, унесу ее с собой в могилу. Мне не так уж и долго осталось, несколько лет, и отец позовет меня». Спокойным, тихим, рассудительным голосом начал магистр. Ответа не требовалось. Прошло уже больше тысячи лет с тех пор, как отец сотворил нас, людей, поселив в этом мире. За эти годы он научил нас многим искусствам, как строить высокие замки и башни, за которыми тварям сложно достать нас, как делать оружие и доспехи, что помогают нам побеждать. Научил нас, как сделать себя лучше с помощью высокого искусства жизни, и как сделать первые робкие шаги по познанию Вселенной, освоив азы мистического искусства нейтраля. Магистр прервался и налил себе еще немного сока, промочив горло. Однако всего этого мало. Мало, чтобы противостоять опасностям, что есть в нашем мире. А ведь мы исследовали лишь небольшую его часть. Мне казалось, что люди освоили все доступные земли, разве нет? С одной стороны, уперлись в хребет, с другой, в дикие земли, а остальная часть омывается океаном, так учит, да. Но мы обычно умалчиваем тот факт, что в каждом королевстве мы заняли лишь те земли, которые мир позволил нам занять. Позволил, на юго-востоке Ренегона есть большое болото, часть территории которого простирается и на соседние королевства. Это место зовется Темные Топи. Никто не живет там, и никто не возвращается оттуда. Несколько столетий назад наш король решил освоить эти земли, высушить болото, организовать там поселение. Туда еще раньше было организовано несколько экспедиций, но ни одна не вернулась. И он послал армию, 5000 отборных солдат, и с ними отправились жрецы, свободные мастера, даже один из советников иерарха и младший принц. Они вошли в топи, прорубая себе путь, и пропали. Все до единого, никто не выжил. Этого не может быть. Даже если там живут твари, способные уничтожить армию, должны быть постовые, разведчики, кто-то должен успеть отступить и хотя бы приблизительно рассказать о том, что произошло, возразил я. А да, это был горький опыт, конечно, вздохнул магистр. Вот только никто не предполагал, что там водится что-то, способное сожрать армию в 5000. Ренегон – самое благоустроенное королевство, однако и у нас в лесах иногда заводится опасная дрянь. Король, как и прочие лорды, иногда устраивает облавы, собирает армию и прочесывает леса, истребляя всю живность, до которой дотянется. Именно так и действовала армия, посланная в топи. Вот только разведку они посылали вперед, а не назад. Никто и предположить не мог, что вся армия будет уничтожена в короткие сроки, а затем еще и уничтожат обоз. Посылать разведчиков назад мы додумались только после этого случая. В некоторых королевствах, возможно, до сих пор так не делают. Я вспомнил трупы, что мы с Кадаганом встретили на границе Арса и Ренегона. Деревенский пытался бежать, однако были уничтожены. Схожий случай, быть может, однако подобные истории для меня все меньше и меньше напоминали поведение животного. Это уже не попытка защитить территорию, скорее, устранение свидетелей. А устранение свидетелей – прерогатива разумных, а не животных. Что вообще водится в болотах? Бестиарии ордена имеют скудную информацию по этому вопросу, потому что мы давно перестали посылать экспедиции в болото. В Бенгли точно водятся болотные гидры, поменьше морских, однако любую деревню рядом сметут без шансов. Странно, что они не выходят за едой подальше. Почему же, выходит? Просто не слишком часто, только если выдался голодный год. Обычно чудовищам хватает еды в своем ареале обитания. Мы, словно ручеек, расселились по тем местам, где не обитало того, что мы не можем вывести при всем желании. А так, в любом королевстве есть места, где никто не селится. Леса, горы, болота, джунгли или пустыни на юге. Странно, что это не включает в себя побережье, учитывая ту тварь из глубин. Ее прозвали Крикуном, верно? Мне докладывали, да, мощное чудовище. Такое способно положить целую армию, верно? Баллисты вообще не взяли, а огнем смогли только ранить. Но это уже вопрос выживания. Верховные иерархи давят на королей прибрежных государств, чтобы те ни в коем случае не отступали на сушу. Мы не знаем, как преодолеть хребет, но в теории способны построить корабли, что преодолеют океан. Поэтому держаться на побережье стоит до последнего. Вам никогда не приходило в голову, что отец жесток, раз создал столько разнообразных чудовищ, досаждающих роду людскому. Магистр посмотрел на меня как на идиота, но все же ответил. Мир создавали несколько богов. Каждый отвечал за свою часть, а отец – за людей. За северных варваров отвечал свой бог. Уверен, что есть и иные народы, с которыми мы пока не встречались. Наверняка живут на той стороне хребта, вряд ли там просто океан. Так кто же создал всю эту живность? Не знаю. Может, природа-мать, может, кто-то еще, а может, все боги сразу. В любом случае гадать о мотивах богов бессмысленное дело. Они мыслят иначе и точно мудрее нас. Магистр подлил себе сока из графина. Вернемся к делам насущным. Это искусство, это же шанс. Ты понимаешь? Шанс на что? Шанс на очистку наших земель. Несколько обученных людей вроде тебя, способны убить любую тварь. Ты говоришь, что любой человек способен овладеть им. Верно, верно. Говорить о кровавых ритуалах, что сопровождают это обучение, я не стал. Если обучить достаточно много, мы сможем очистить эти земли. Топи, леса, горы. Пройтись огненной волной по ним, извести всех чудовищ, что мешают роду людскому. Одного за другим, всех до единого. В голосе магистра слышался фанатичный огонек и древняя, застарелая ненависть. Это опасное искусство. В неумелых руках может стать самоубийством. Да, конечно. Однако неумелый подмастерье в кузнице тоже может упасть в чан с расплавленным металлом, а неумелый мечник отрубить себе ногу. Однако мы же куем мечи и сражаемся ими. Я напишу книгу, когда закончу обучение. Отошлю вам экземпляр. Орден ведь умеет хранить тайны? Умеет. Это послужит хорошим подспорьем для ордена. Если у иерархов будут к тебе вопросы, ссылайся на мой приказ. Я приказываю тебе хранить об этом молчание до тех пор, пока ты сам не решишь иначе. Освоение этого искусства должно быть твоим первейшим приоритетом. Стань мастером и выживи. Это тоже приказ. Мне стоило больших трудов скрыть улыбку победителя. Это прекрасно. Когда твоими оплачиваемыми обязанностями становится то, что ты и так намеревался сделать. Возможно, в один день я сам стану главой ордена, что будет учить этому искусству. Можете быть уверены, я приложу к этому все мыслимые и немыслимые усилия. Магистр мечтательно улыбнулся, и большая часть морщин на его лице разгладилась. Сам я уже не застану этого времени, однако, в своих мечтах мне снится, что однажды дети из любой деревни смогут выйти на опушку леса, не опасаясь быть съеденным, просто чтобы собрать немного лесных ягод или грибов. Глупо, правда? Умом понимаю, что такого никогда не случится, и все же, время покажет. Улыбнулся я, время покажет. Глава 62. Как и планировалось ранее, я задержался в монастыре. Здесь было все необходимое, еда, удобная постель. Наконец-то меня допустили в закрытую часть полигона на заднем дворе замка. Именно там тренировались рыцари, окончившие основное обучение, и именно там мне предстояло окончательно восстановить форму. На первой же тренировке меня навестил сэр Кадаган. Что же, надо полагать, на этом мое наставничество скоро будет окончено. С легкой грустью протянул старик, наблюдая за тем, как я отрабатываю приемы. Это не означает, что мы не можем быть друзьями, верно? Я слегка приподнял уголки губ. Наставники в ордене обычно заканчивали опекать своих подопечных тогда, когда те получали фирменные орденские латы. Впрочем, кое-кто поговаривал, что опека стариков-наседок не кончается никогда. Есть одно дело. В ордене об этом не принято говорить открыто. Не то чтобы это было большим секретом, скорее, это лишь следствие давнего решения, принятого на заре существования ордена. Сэр Кадаган воровато огляделся по сторонам. Это меня заинтересовало. Я остановил тренировку. Что за дело? Та часть искусства жизни, которой тебя научили управлять в ордене, лишь малая часть этого искусства. Ты уже знаешь, что оно способно на большее, хотя бы из наблюдений за мной. Давным-давно, когда мы только начали осваивать управление жизнью внутри организма, было принято решение учить всех учеников лишь основам, бессознательным, по большей части. Хотя есть и исключения. Сенсорика. Верно, сенсорика. Слишком жизненно важное умение в нашем мире, чтобы оставлять его освоение на волю случая. Остальное мелочи, которые иные ученики могут и не заметить, просто следуя указаниям мастеров ордена. Повышенная выносливость, скорость, сила, регенерация, изменение биохимии. Но, на самом деле это лишь верхушка. И что же таится в глубине? Многое. Это долгий путь длиною в жизнь, иные приемы осваиваются десятилетиями. К счастью, и живем мы чуть дольше обычных людей. Так почему бы не начать учить пораньше? В молодости обучение дается легче, разве нет? Когда-то все известные нам приемы были изобретены теми, кто знал лишь то, что знаешь ты. Путешествуя, сражаясь с неведомым ранее тварями, проводя годы в бесчисленных медитациях, они открывали новые и новые грани искусства жизни. Этот путь ждал бы тебя, если не особые обстоятельства. Конечно, я понял, что имеет в виду старик, но уточнение никогда не бывает лишним. Какие именно обстоятельства ты имеешь в виду? Тебе предстоит стать основоположником нового, неизведанного ранее искусства. Ты прилежно занимался тренировками, но сейчас, когда ты берешь все новые и новые высоты с каждой убитой нами в лесах тварью, с каждым новым освоенным приемом, как наставник, я вижу, как горят твои глаза. У тебя никогда не будет времени на то, чтобы освоить искусство жизни по-настоящему, потому что не будет такого желания. Это было правдой. Усиление организма, долголетие, выносливость, сенсорика. Это все было хорошо. Однако максимум, который можно было из этого выжить, это стать прекрасным одиночным бойцом. Однако одиночка всегда проиграет сотне, каким бы великолепным воином он ни был. А я намеревался получить в свое распоряжение легионы. И тогда не будет разницы, насколько хорошим мечником буду я сам. Из истории родного мира я знал, что сила на стороне больших батальонов. Поэтому обучение ордена я рассматривал в первую очередь как более надежную возможность выжить. Посвящать жизнь становлению великим мастером меча в мои планы определенно не входило. К тому же у меня были подозрения, что искусство смерти и жизни не слишком хорошо сочетаются друг с другом. С момента проведения ритуала разблокировки мой прогресс в сенсорике полностью остановился, несмотря на постоянное использование ее в путешествиях. Иногда мне даже начинало казаться, что сенсорные способности стали слабеть. Что ты предлагаешь? Я могу обучить тебя тем приемам, до которых я дошел самостоятельно. Не всем, конечно, лишь самым простым и доступным. Возможно, это однажды спасет тебе жизнь. Сколько это займет времени? За полгода точно управимся. Совместим с восстановлением формы. Однако это будет тяжело. Очень тяжело. Сэр Кадаган никогда не разбрасывался такими словами. Он вообще был словно двужильный. Тренировка, заставляющая меня не хотеть ничего, кроме как доползти до кровати и отрубиться, не заставляла его даже вспотеть. «Справлюсь», — ответил я ему твердым взглядом. Неуверенности не было ни капли. Старик с хрустом размял плечи и посмотрел на меня недобрым взглядом. «Тогда не будем откладывать. Начнем прямо сейчас». И мы начали. И в тот же день он загонял меня до потери сознания. Буквально, в какой-то момент, пытаясь исполнить очередную команду наставника, в глазах потемнело, и я очнулся уже на земле. Больше всего это напоминало те тренировки, через которые пришлось пройти до приезда в монастырь. Уже много позже, спустя годы, я понял методику, изматывающими, на грани возможностей тренировками, с добавлением какого-то алхимического допинга, старик вводил меня в своеобразный транс-полудрему, которая могла длиться неделями, а в это время вбивал в организм нужные реакции и рефлексы, приучая реагировать на опасность раньше, чем сознание успеет заметить ее. Если быть честным, тяжело это было только в начале. Требовалось сознательно загонять себя до обморочного состояния, а затем организм уже сам реагировал на команды наставника, с вялым участием собственного разума. Как и впервые, большая часть тренировок совершенно выветрилась из памяти. Однако на третий месяц произошел прорыв. Проводя с наставником на автомате очередной спарринг, в какой-то момент я обнаружил, что стою, приставив меч к его горлу, а его собственный меч валяется в стороне. Я ошалело помотал головой, сам не понимая, как это получилось. До сих пор я проигрывал Кадагану 10 спаррингов из 10. Как? Старик улыбнулся. Философы любят размышлять о том, насколько быстро мысль, что может преодолеть сотни лиг за одно мгновение. Однако опытные воины знают, что это не всегда так. Тело быстрее мысли, ты выбил мой меч раньше, чем мы оба успели подумать об этом. Именно этому приему я и пытался тебя научить. Впрочем, не расслабляйся, есть и кое-что еще. С этими словами старик буквально размазался в воздухе. Серебристая полоса его доспехов метнулась к мечу, и следующую секунду мой собственный меч вылетел из моих рук от тяжелого удара. Объяснения последуют. Человек не может двигаться с такой скоростью. Может, если он странник. Научного объяснения я тебе не дам, за этим тебе к мастерам. серьезно ответил старик. А что касается практики, практически это тот же прием, которым ты выбил мой меч из рук. Нужно просто на какое-то мгновение исключить свой разум как часть действия, заставить тело действовать бессознательно, а дальше оно просто следует натренированным приемам и делает это быстрее тебя. Программа, мелькнула у меня мысль. Старик забил себе в рефлексы натуральную программу, может, даже несколько, на разные случаи жизни, и просто запускает ее усилием воли. До такого мне, конечно, было далеко. Через 3,5 месяца с начала тренировок мне выдали латы. Это не было неожиданностью. На протяжении этих месяцев с меня несколько раз снимали мерки и приносили те или иные части латного комплекта на примерку. В том же зале, где я был посвящен в рыцари больше года назад, состоялось торжественное вручение, и вот оно стало неожиданностью. Длинный зал замка был заполнен 2 шеренгами неподвижно стоящих рыцарей в серебристых доспехах. Их было несколько десятков. Они не были монолитны, имели разное оружие, часто разную форму доспехов. Кто-то имел на доспехах замысловатую гравировку. Единым было одно: серебристо-стальной металл у доспехов и узорчатая едва заметная гравировка на латах, такая же, как на латах моего наставника. Пробежавшись по рядам рыцарей, я нашел его глазами, определив по знакомому мечу. Все рыцари были в закрытых шлемах, и единственным, кто был исключением, являлся магистр ордена. К моему удивлению, он, несмотря на старость, также был одет в латы, а его шлем был подвешен на поясе. Я медленно прошествовал через этот почетный караул к нему. Рыцари безмолвствовали, стоя неподвижно. Мы собрались здесь, сегодня, чтобы поприветствовать рыцаря, что сегодня станет нашим братом, отныне и до конца наших дней. Скрипучий голос магистра разнесся над тишиной зала. Повинуясь властному жесту магистра из-за колонн, один из ближайших ко мне рыцарей сдвинулся за колонну и выкатил оттуда тележку с доспехами. Он и еще несколько рыцарей медленно, степенно и не торопясь помогли мне надеть доспехи, и внезапно я узнал одного из них. Это был Шига, самый младший из моих товарищей по комнате во время обучения в ордене. Именно он закончил обучение прямо передо мной. «Подойди ближе», он подмигнул мне сквозь прорезь шлема, не сказав, впрочем, ни слова. Я сделал несколько разминочных движений, привыкая к доспехам. Последние недели на тренировках использовался тренировочный, утяжеленный комплект лат, предназначенный для привыкания к доспехам. Однако броня ордена разительно отличалась от него, и казалась почти невесомой. Что за металл мог быть столь прочным и легким одновременно? Увы, ответом на этот вопрос оружейники ордена делиться совсем не спешили. «Сэр Горд, здесь не будет ни клятв, ни обещаний, ни обязательств, ни приказов. Рыцари разных королевств могут бесконечно спорить о достоинствах своих государств и монархов, но для нас, странников, важно помнить, кто мы такие». Магистр сделал глубокий вдох. Его слепые глаза налились светло-голубым светом, и мерный, спокойный голос разнесся по залу. «Мы, рыцари людей, сердце мужества людского рода», — вторил ему голос десятков рыцарей. «Мы, символ доблести, сияющий маяк во тьме любого шторма», — эхом отозвались шеренги сверкающих доспехов. «Мы, первопроходцы, первые в битве, что встретит любой ужас», — стройным хором отозвались рыцари ордена. «Мы, меч защитника, меч, что не может быть сломлен», — ряды рыцарей со звоном обнажили клинки. «Мы, хранители изначальной мудрости, вечные, что никогда не сдаются», — затихли, наконец, рыцарские голоса. «Носите эти доспехи с гордостью и достоинством, сэр Горд, чтобы вы не вкладывали в эти слова». Последние слова магистр произнес шепотом, так, чтобы услышал лишь я, и мне оставалось лишь гадать, насколько хорошо этот человек понял мои мысли и мотивы. Стоило мне выйти во двор замка, как 3 рыцарей, странников немедленно перегородили мне дорогу. Несколько мгновений мы бурили друг друга взглядами, а затем один из них прыснул. Они сняли шлемы, и я узнал их. Рыжий Зинга и братцы-блондины Рилс и Лонд. Именно они были моими соседями по комнате во время обучения. Зинга широко улыбнулся, сверкнув крепкими зубами. «Мирика и Роберта с нами нет, они где-то в южных королевствах. Однако Шига тоже здесь. Наконец-то и ты получил доспехи. Мы уже начали думать, что старые пердуны решили мурыжить тебя еще несколько лет». Я легонько улыбнулся. Не сказать, что я проникся дружескими чувствами к соседям за годы обучения, однако жить вместе и совсем не общаться тоже нельзя. А вот парни считали иначе, и воспринимали меня не иначе как друга. Впрочем, я не жаловался. С возрастом приходит умение ценить любые связи. «Рад вас видеть, ребята», — слегка покривил душой я. Шига уже умотал в город договариваться. «Мы просто обязаны отпраздновать это дело», — подал голос Лонд, один из блондинов. «И что вы предлагаете? За третьим кольцом стен есть превосходное место, где найдутся прелестные незнакомки, термы и изысканная кухня. А если тебе вдруг потребуются разъяснения, что с ними делать?» Рилс многозначительно поиграл глазами. «Не потребуется. Недавно прошел экспресс обучение в Виталии». «В Виталии?» Зинга присвистнул. «Вот так везение. Мой наставник решил заняться моим воспитанием, когда мы были в Бингле», — вздохнул Лонд. «Говорят, там все бабы, сплошь на болотных кикимор похожи», — заметил его брат. «Ты вообще в Харине был? А там все сплошь черные и сушеные», — парировал Лонд. «Смуглые и горячие южанки явно лучше болотных кикимор. Мне жаловаться было ни на что. А уж какие они гибкие», — Рилс мечтательно закатил глаза. «В конце концов, почему нет? Отдыхать тоже нужно. Мы с ребятами провели в термах 3 дня, а затем они, сославшись на дела, умотали кто куда. Лонд, несмотря на жалобы, поехал в Бингл. Рилс сказал, что отправляется в Нелию, а Зинга отправился в Аурелион. Шига же рассказывать о том, куда направляется, отказался, сославшись на слово о молчании. Парни только понимающе покивали. Еще через месяц тренировок я научился вводить себя в автоматический режим сознательно. Пока меня хватало лишь на несколько ударов, а затем приходилось возвращаться в привычный, сознательный режим боя. Но суть была понятна, и это было главное. А затем в монастырь пришло письмо. Письмо на мое имя. Стражники ордена передали его мне. Было не так много людей, которые лично знали меня как рыцаря-странника. В течение всего путешествия я не давал о себе знать, как о члене ордена. На ум приходили только соседи по комнате и случай в Палеотре. Даже Милая не знала. Милая. Я внезапно вспомнил, что девушка должна была ждать меня в Кардигарде уже несколько месяцев. Тренировки в монастыре шли уже 4,5 месяца, и даже если предположить, что она вышла из Виталии только спустя месяц с более медленным караваном, как минимум 2-3 месяца она должна была сидеть в ожидании. Задумчиво осмотрев красную печать на письме, я понял, что она мне что-то напоминает, но никак не мог вспомнить, что именно. Время у меня еще было, до конклава оставалось около 1,5 лет. Однако, похоже, настала пора покинуть уютный монастырь и начать заниматься насущными делами, ведь форму я уже почти восстановил. Немедля, больше ни секунды, я решительно сорвал печать. Глава 63. Досточтимый сэр Горд, возможно, вы и не запомнили меня, однако смею вас заверить, что я до конца жизни буду помнить ваш подвиг. К сожалению, у меня не было возможности поблагодарить вас лично за то, что вы спасли мою жизнь, вынеся мое бессознательное тело из обрушившейся башни во время злосчастного нападения той морской твари. И хотя я предпочел бы оказаться под развалинами той башни вместо своего ученика, я не могу не признавать, что, возможно, ваше решение спасло город. Вряд ли кто-то, кроме меня, смог нанести удар сравнимой разрушительной силы, едва оправившись от этого ужасающего визга из самых глубин морской бездны. По моим сведениям, к настоящему моменту вас должны были принять в Орден Странников, так что примите мои искренние поздравления. Всегда помните, что в Дирее вы – настоящий герой, легенда, и у вас всегда найдется немало друзей, в число которых имею честь входить и я. Если вам потребуется любая помощь, которую я в силах оказать, вы всегда сможете найти меня в круге красных башен в Дирее. Обязанный вам, Эрнхард Грицелиус, верховный магистр круга красных башен. П.С. Слышал о вашей неудачной дуэли, что вы провели в Виталии. Подобное поведение со стороны принцессы совершенно возмутительно. Я буду ходатайствовать королю о полном прекращении торгового сообщения с Таллистрией. Оскорбление героя нашего королевства бросает тень на всех нас. Совершать подвиги оказалось гораздо выгоднее, чем я ожидал, мелькнула у меня мысль сразу же после прочтения письма. И все же следовало узнать больше подробностей о красных башнях. Поэтому я направился к архивариусу ордена, забавному старичку, что не был ни магом, ни рыцарем. просто старый служака, которого поставили заведовать библиотекой и архивом. Однако своей должностью тот страшно гордился и со всем рвением содержал все книги и документы в полном порядке. Многие ученики ордена обращались к нему как к живому справочнику. Он, наверное, был единственным в монастыре, кто знал всю библиотеку чуть ли не наизусть. «Сэр Горд, дорога познания никогда не заканчивается». «Да», — Архивариус встретил меня с улыбкой. «В этот раз я здесь не за книгами, а за вашим советом. Слушаю вас». Одетый в простую серую робу без знаков отличия, библиотекарь отложил книгу и сложил руки в замок на столе. «Что вы знаете о круге красных башен?» «Красные башни, дайте-ка, припомню», — старик пожевал губами и закатил глаза, вспоминая. Спустя пару мгновений он уставился на меня серьезным взглядом. «Это объединение, Орден Свободных Мастеров, что имеет штаб в Палеотре, и какие у него отношения с нашим орденом?» «В целом, никаких. У нас разные задачи, они в основном занимаются защитой городов от нападений морских тварей, а мы исследованиями, экспедициями и особыми поручениями от влиятельных иерархов», — пожал плечами Архивариус. «Они влиятельны, не так, как мы, конечно». В глазах старого служаки проскользнула гордость за место службы. «Однако в Палеотре могут поспорить даже с верховным иерархом. Вероятно, они должны быть хорошо известны и в других приморских королевствах южнее. Однако точных сведений по этому поводу у меня нет. И как же им удалось так подняться?» «Исторически сложилось», — развел руками Архивариус. «Огонь – самая разрушительная из доступных нашим мастерам стихий, и многие морские твари его боятся. Что сделает мастер воздуха Гидре? Поможет обсохнуть, от водяной плети даже иная рыба едва почешется. Да и не каждый мастер земли сделает приличный каменный шип из песка. Огневикам лучше всего дается защита прибрежных городов, вот и получилось, что им отошло большинство привилегий в прибрежных королевствах. Вполне справедливо, пока я еще не знал, как мне пригодится магистр красных башен. Он уже стар и, возможно, умрет раньше, чем в нем возникнет нужда. Однако это, пожалуй, могло открыть некоторые интересные возможности. Но это дело будущего. Выслушав Архивариуса, я покинул монастырь. Несмотря на то, что была середина недели, комнату в Белом Меде, где меня должна ждать Милая в конце каждой недели, можно было снять уже сегодня. Таверна была выбрана мной не случайно. Это было местечко для простых солдат или наемников за первым кольцом стен Кардиграда, и назначив девушке встречу, именно там я преследовал сразу две цели. Она должна была обтереться среди простых воинов, которые, вероятно, в будущем составят костяк моего собственного отряда, и вдобавок после этого можно будет проверить подчиненную на внимательность, расспросив насчет обитающего там контингента. Я никогда не был в этой таверне, однако у меня было время расспросить наставника о том, где собираются подходящие люди. За первым кольцом находилось несколько десятков таких таверн, где собирался в основном служивый люд. Белый Мед был одной из рекомендаций Кадагана, там чаще собирались ветераны, чем молодые. Первым делом в городе я приобрел себе длинный и широкий плащ-балахон с капюшоном, темно-зеленой раскраски. Латы странников были опознавательным признаком, который мне не хотелось демонстрировать постоянно. Однако и снимать их было глупо, никогда не знаешь, когда пригодится защита. Легкие и прочные, они были рассчитаны на ношение в течение всей жизни, снимаясь лишь изредка. Повесив шлем на пояс и накрыв его плащом, я отправился в нужную таверну. Внутри таверны было тихо и чисто. В широком зале сидело полтора десятка мужиков разной наружности, с виду от 30 до 50. Некоторые тихо обсуждали что-то по углам, иные тихо чавкали, а кто-то потягивал напитки. На мое появление почти не обратили внимания, лишь бросив несколько взглядов искоса. «Мне нужна комната на две недели», — негромко сказал я человеку за стойкой. То лишь жестом указал мне цену, и привычным жестом смел золото. 3 дня я присматривался к обитателям, просиживая все время в зале и потягивая напитки. Комнаты в таверне, по меркам простых солдат, были дорогие, а вот простая еда и напитки были вполне по карману даже не слишком богатым наемникам. Здесь мало кто жил, однако многие приходили пообедать и обсудить новости, наниматели и воинскую жизнь. Пару раз я застал небольшие праздники, группы воинов, видимо, вернувшиеся с удачного задания, заказывали более дорогую еду и напитки, и устраивали небольшую пирушку, впрочем, не устраивая никаких сцен и дебошей. С разговорами, впрочем, за все 3 дня ко мне никто не лез. Люди подбирались тихие и тактичные, что меня вполне устраивало. На четвертый день я решил действовать. Милая должна была явиться уже завтра, а до тех пор можно было присмотреть несколько людей. Все три дня в таверну наведывался один и тот же человек, которого я приметил. Бородач с легкой проседью, но еще не старый, около 35-40 лет на вид. Он всегда приходил в одно и то же время за скромным обедом, и в нем меня привлекло то, что в отличие от многих других собирающихся, он не имел ни единого шрама. Часть, конечно, могла быть под одеждой, однако чувство жизни говорило, что мужик здоров как бык и находится в расцвете сил. «Я присяду», — обратился я к спокойно обедающему бородачу. «Присаживайтесь, ваша милость», — не прерывая трапезы, — ответил мужик. «Как вы узнали меня?» Вопрос был непраздный. Закрытый толстый плащ, рыцарское кольцо я вообще снял, хотя его иногда и можно было натянуть на латную перчатку, многие рыцари предпочитали носить его на цепочке. Внешне, на мой взгляд, меня сложно было отличить от простого воина. У нас, простых воинов, что собираются здесь, обычно нет денег на полные латы. Вы двигаетесь так, что наметанному глазу понятно, что за доспехи одеты под плащом. Да и потом, думаете вы первый, кто явился сюда посмотреть на нас инкогнито? Справедливо. Меня зовут сэр Горд. Позвольте угостить вас. Отказываться не буду. Звать меня Бралан. Я сделал жест трактирщику, чтобы тот принес хорошие еды и напитков, а затем скинул плащ на скамейку. Глаза Бралана слегка блеснули, латы он узнал. По таверне прошелся ряд шепотков, однако вскоре затих. «Я собираю отряд для дальней экспедиции. Можете что-то посоветовать по данному поводу? Зовите меня на «ты», я мужик простой. Что до экспедиции, зависит от того, насколько дальний и насколько опасный. На крайний север», — обтекаемо ответил я. «Опасность ожидается весьма высокой». Несколько минут Бралан задумчиво жевал, раздумывая. «В рыцари посвятите?» — внезапно спросил он. «Если будут достойные», — усмехнулся я. В глазах мужика мелькнуло непонятное выражение. Потом он зло сощурился и, кажется, едва удержался от того, чтобы сплюнуть. «Почему вы все так любите говорить про достоинство, вместо того, чтобы просто послать нахер? Вы не ответили на вопрос». Сухо проигнорировал его вопрос я. «Здесь вы не найдете людей на такое дело. Мы здесь не трусы, но и желающих сложить голову вдалеке от родной земли нет. Я могу хорошо заплатить. Дело не в деньгах. А что насчет чести, достоинства, желания послужить благому делу? Расскажите эти сказки молодым. Вам бы в бордовый меч или чистый топор, там как раз собираются молодые, неотесанные. Только свистните, и пару десятков на подвиги рванутся. Мне не нужны молодые, мне нужны ветераны. Не сочтите за оскорбление, ваша милость, однако ветеранам похер, что они вам нужны. Все ветераны знают, что благородные господа, вроде вас, в первую очередь отправляют на смерть наемников, и лишь во вторую очередь, своих вассалов. Мы не в претензии, конечно, ремесло такое, своих-то всегда больше ценишь, это понятно, но желающих сунуть голову в задницу гидры от этого больше не найдется. Можете попробовать поискать тех из ветеранов, кто в долгах, может, кто и согласится за большую предоплату. Интересно, как вы вообще находите работу с таким подходом? Нормально находим. Предложи вы сопровождение, путешествие или охоту, нашлось бы немало желающих. Но дальняя, опасная экспедиция, такие слишком часто плохо кончаются, так что дураков нет. Конечно, я мог бы нанять людей, не сказав им правды. Однако это бы обязательно вскрылось по пути, и наемники могли просто уйти. Я бы предложил вассалить тем, кто отправится со мной. Можно подумать, принесение клятв как-то поможет уцелеть, поерничал Бралан. Ты сам говорил, что вассалов берегут, верно? Верно-то верно, только кто же пойдет к вам на службу, зная, что вы в гиблые места собрались? Нет, глухое это дело, ваша милость. Молодых ищите. При каких условиях можно найти десяток надежных людей на такое дело? Я не знаю, покачал головой Бралан. Здесь я уже всерьез задумался. Наемник, возможно, был не до конца прав, отчаявшихся и готовых умереть все же можно найти. Однако среду он знал лучше меня и был полностью уверен в тщетности таких попыток. А значит, они и правда тщетны. Искать самоубийц смертников можно было годами. Каковы альтернативы? Нанимать молодых мечтателей? Мне предстояла экспедиция на крайний север, в варварские земли. Возможно, я мог бы пройти там один. а возможно и нет, особенно вспоминая ту тварь на границе диких земель. Однако, если судить по рассказам Вальгарда, десяток надежных людей удвоил бы, если не утроил шансы пройти. Но это должен быть именно надежный десяток, ветераны, охотники, следопыты, мясо здесь не поможет, скорее станет обузой. Если ты найдешь 10 ветеранов, что пойдут за мной, я посвящу тебя в рыцари, щедро предложил я. Я сам бы пошел, но вот другим-то что с моего рыцарства, люди не идиоты, не согласятся. С некоторой жалостью покачал головой бородач. А если бросить жребий, из тех, кто вернется, посвящу одного, все еще 1 к 10, и еще надо вернуться. На такое и я не согласен, что уж за других говорить. Что если я скажу тебе, что готов посвятить в рыцари всех, кто вернется из экспедиции? Медленно, с расстановкой, приглушив голос, чтобы не было слышно никому, кроме моего собеседника, произнес я. Вообще-то, в ордене подобное не одобрялось. Было четкое наставление насчет посвящений, что прививалось еще во время обучения, лишь лучшие из лучших, достойнейшие из достойных, в общем, уникальные кандидаты несравненных достоинств и душевных качеств. Посвяти любой из странников всех своих друзей в рыцари, по головке бы его не погладили, это точно. Их ордена вряд ли бы выгнали, прецедентов не случалось, но вот усложнить жизнь могли неплохо, и ведь не отвертишься. Глаза бородатого воина в расцвете сил сверкнули в полумраке. То была не алчность, надежда. Эк вас припекло, ваша милость. Впервые слышу, чтобы кто-то предлагал подобное. Даже иерархи, обещая рыцарство, дают его лишь одному, лучшему из экспедиции, тихо произнес Бролан. Да или нет, да, за то, чтобы оставить детям заветное золотое колечко, найдутся и среди опытных людей те, кто готов рискнуть. На это я готов пойти, и помогу найти других, кто тоже согласится. Однако прежде хотелось бы услышать все условия. Условия таковы, это стоит держать в тайне. Найди мне десяток людей, что готовы идти за мной куда угодно, лучших из лучших, что ты знаешь. Они все принесут мне пожизненные клятвы, прежде чем мы отправимся. Вернувшиеся станут рыцарями, но пусть не думают, что это будет просто. Просто в этой жизни никогда не бывает, философски протянул бородач. Значит, пожизненные клятвы и сохранение тайны, верно? Бородач задумчиво изучал меня взглядом, оглядел меч, новенькие доспехи, лицо. По какой-то своей схеме наемник оценивал меня, и мне оставалось лишь ждать, сидя с непроницаемым лицом. Как-то не принято у нас так, ваша милость, свободных людей с места содрать и сразу пожизненно в вассалы пихать. Дело-то житейское, привычное, да не все на него согласны. Тут думать надобно. Дайте мне месяц, кликну знакомых, обсудим, покумекаем. У тебя будет этот месяц, но не слова про рыцарство. Это я скажу лично, в ином случае можешь про это забыть. Не сохранишь тайну, не обессудь, пойду искать других людей. Как скажете, ваша милость. Я встал и кинул на стол несколько платиновых монет. Быть может, они будут потрачены впустую. Время покажет. Даже если пойдут неприятные для меня слухи, что я раздаю рыцарство направо и налево, я всегда мог отговориться тем, что лишь искал людей, достойных быть посвященными, и не более. Одно я знал наверняка. Лучший способ найти себе на службу людей из любого круга, это поручить их поиск такому же, как они сами. Глава 64. Милая тихо сидела в углу, потягивая ягодный сок, одетая в серый охотничий плащ с капюшоном. Кому-то может показаться, что это неприметная одежда, однако только не Кардигарде. Город ярких красок, одеться в тусклую и унылую одежду здесь означало привлечь к себе внимание. Именно поэтому я себе выбрал не черный, а вполне себе добротный темно-зеленый плащ. Сегодня, впрочем, он уже не был мне нужен, и я присел к девушке, уже будучи в латах. «Я могу вам чем-то помочь, ваша милость», — спокойным тоном осведомилась девушка. «Не узнала?» — весело усмехнулся я, кладя шлем на стол. Несколько мгновений девушка буравила меня слегка удивленным взглядом. «Ты не говорил, что состоишь в ордене странников?» — нейтральным тоном заметила она. Получил латы несколько месяцев назад. Это что-то меняет для тебя? Возможно, скажи ты об этом раньше, я бы не так терзалась из-за необдуманного решения. Это более почетная служба. Но сейчас уже поздно, за несколько месяцев я успела все обдумать и примириться с действительностью. Флегматично ответила милая. К делу. Набрала людей? Если да, то сколько? Доложи итоги пребывания в городе. Переход от дружеского разговора к командам был несколько неожиданным. так что девушка на мгновение запнулась, но затем отчеканила. Четверо. Позвала близких подруг. Девочки объелись столичными деликатесами, натрахались, посмотрели большую часть местных развлечений, немного скучают, но готовы к делу. Высказав все это, Милая отвела взгляд в сторону. Мне показалось, она отчаянно пытается не покраснеть. Зови их всех. Прогуляемся в лес неподалеку, неглубоко. Встречаемся у восточных ворот через час. Оставшийся час я потратил на то, чтобы зайти к кузнецу и купить у него несколько лопат. Девочки успели к воротам вовремя. Милая привела четверых, рыжую, пепельно-русую, блондинку и брюнетку с черным как смоль волосами. Ты не знала, какой цвет волос мне нравится, и поэтому наняла по одной девушке с каждым цветом. Обратился я к подчиненной. Милая покраснела. Девушки мучительно пытались выглядеть достойно, однако то тут, то там, проскальзывали улыбки. Не смеялась только черненькая, лишь сверлила меня крайне задумчивым взглядом. Я ориентировалась на критерии надежности. Наконец, буркнула девушка. Меня зовут сэр Горд. Я странствующий рыцарь и собираю себе команду, поэтому попросил Милаю подобрать несколько надежных людей. Будьте так любезны, представьтесь, прогудел я из-под шлема. Фе, вольная охотница, представилась блондинка со шрамом на лице. Лара, охотница, хорошо стреляю, высказалась пепельно-русая девушка. Тея, охотница и любительница приключений, рыжеволосая послала мне мечтательную улыбку. Киана, наемница, коротко отрапортовала черноволосая. В чем отличие охотницы и вольной охотницы, осведомился я. Вольными называют тех, кто не состоит в гильдии. Это полуофициальный статус, вроде человека и занимается полезным делом, однако на учете не состоит, охотничьего кольца не имеет, в общем, сам по себе. Я теперь тоже вольная, ушла из гильдии перед отъездом, пояснила Милая. Есть преимущество в таком подходе, полюбопытствовал я, как и недостатки. Гильдия помогает с целителями в случае ран, дает заказы и наводки на дичь, однако им надо отстегивать часть добычи, ответила фея. Ладно, это мы еще успеем обсудить. Идем. Я развернулся и направился за ворота. Охотницам ничего не оставалось, кроме как следовать за мной. Куда мы направляемся? Спустя полчаса тихих шепотков у меня за спиной наконец подала голос Милая. В лес, коротко ответил я. Может быть, немного подробностей? Идем охотиться на кабана. Полагаю, тех, кто не знает, что такое кабан, здесь нет. На кабана бы копья не помешали, заметила Лара. Все девушки были вооружены луками, ножами и короткими шипастыми дубинками. Только у Милая имелся короткий клинок. Мне нужен живой кабан. После этого в отряде повисло молчание на некоторое время. У нас нет с собой ничего, что помогло бы поймать кабана живьем, отозвалась блондинка. К счастью для вас, ваш мудрый командир позаботился об этом. С этими словами я остановился, скинул рюкзак, достал из него 5 коротких лопат и кинул девушкам. И каков план? Деловито осведомилась рыжая, с небольшим удивлением осматривая лопату. Примерно через месяц один человек должен привести ко мне на знакомство несколько наемников-ветеранов, так же, как Милая привела вас. Я думаю, что угощение свежей кабаниной – хорошее начало знакомства, будет способствовать налаживанию отношений. Если кабан нужен тебе через месяц, почему мы идем в лес сейчас? Резонно осведомилась пепельноволосая. Я решил, что лучшим способом будет выкопать яму, в которую, как в ловушку, мы поймаем кабана. Он посидит там некоторое время, возможно, похудеет, а потом мы наведаемся к этому месту вместе с потенциальными кандидатами в мой отряд и перекусим им. Каковы наши задачи в этом плане? Спокойно подала голос черноволосая. Вы почти все здесь охотницы, верно? Выберите место, копайте яму, маскируйте ее и заманивайте туда кабана, все очень просто. На лицах всех девушек, кроме черноволосой, крупными буквами читался вопрос, а что ты будешь делать в это время, однако задавать его они не решились. Черноволосая лишь скупо кивнула и закинула лопату на плечо. Леса вокруг Кардигарда были хорошо очищены от большинства опасной для человека фауны. Впрочем, звери средней опасности там попадались. Мелкие волки, некрупные медведи, кабаны, олени, лесные кошки и крупные грызуны. Мелочь, которая по меркам королевств не была замечена в намеренной охоте на людей, и потому серьезной опасности не представляла. Девушки тихо переговаривались между собой, обсуждая задачу. «Ты удивительно тихо двигаешься по лесу для латника», — заметила Милая. «Этот этап обучения я вспоминал без ностальгии. Неподалеку от крепости Ордена находился небольшой лесок, куда заботливые стражники крепости натаскивали побольше хвороста, валежника и мелких камней, которые издавали громкие звуки при каждом шаге. А на нас, тогда еще детей, навешивали грузы на каждую руку и ногу и заставляли бегать по этому лесу. И так было до тех пор, пока мы не научились инстинктивно, несмотря на вес, выбирать места, куда можно ступать, не издавая громких звуков. Хотя, на мой взгляд, сейчас я слишком шумел, все еще не до конца сросся с латами. Кадаган вообще умудрялся двигаться по лесу как призрак. Дело привычки, не иначе. Это место подойдет. Рядом кабанья тропа, здесь можно обустроить ловушку. Подошла ко мне блондинка со шрамом. Я слегка осмотрел небольшую поляну. Когда-то, еще в Аурелионе Дикс учил меня читать следы, однако после обучения в Ордене это умение кануло в лету. Тем, кто чувствует жизнь на расстоянии, читать следы просто незачем, поэтому ничего похожего на следы мне углядеть так и не удалось. Черноволосая скинула вещи к дереву и молча принялась копать яму, не дожидаясь остальных. Девушки копали вчетвером, оставляя одну следить за обстановкой, и периодически сменялись, чтобы отдохнуть. Я же уселся у дерева и, прикрыв глаза, начал следить за жизнью окружающего леса. Спустя некоторое время я почувствовал зверя на приличной дистанции и молча скрылся в лесу. Это оказалось лесной барс, крупный, весом почти сотню килограмм. Однако человека в латах такому сложно даже поцарапать. Барс был быстрый и бесшумен, но, когда он добежал до меня, я был уже готов. Привычным движением отклонившись от траектории прыжка, я перерезал ему глотку одним взмахом меча. Кошка приземлилась на землю, заливая траву своей кровью, и вскоре затихла. Девушки копали долго, несколько часов, сменяясь, не меньше. В это время я бродил вокруг поляны, на запах крови барса сбежалось несколько мелких хищников и падальщиков, однако разобраться с ними не составило проблемы. В очередной раз очистив меч, я направился обратно на поляну. Яма была закончена только наполовину, а девушки устало сидели вокруг нее и устраивали нехитрый пикник. Начинало смеркаться. Дело продвигается не слишком бодро, я гляжу, ответом мне было несколько усталых взглядов. Отец учил меня ставить силки, а не копать ямы, мрачно выразила общее мнение Милая. Вокруг валяется некоторое количество убитой дичи. Неплохо бы ее разделать. Блондинка, пепельноволосая и рыжая немного оживились, достали ножи и отправились потрошить добычу. Я вопросительно посмотрел на оставшихся. «Я не умею потрошить добычу, ваша милость», — правильно истолковала мой взгляд черноволосая. «Они и без меня справятся. Кстати, мы не слышали звуков боя», — махнула рукой Милая и пристально посмотрела на меня. «Я убил их быстро. Вы заканчивать яму сегодня собираетесь?» Черноволосая молча принялась копать дальше, а вот Милая уперла руки в бока и недовольно сказала: «Знаешь, дело пошло бы заметно быстрее, если бы ты присоединился к нам. Копать мне, конечно, не хотелось, да и вообще, любой рыцарь, вероятно, на подобное просто велел бы заткнуться и работать несмотря на пол». Девушки все-таки были таллистрийками. Милая, конечно, знала, что я позволяю ей игнорировать субординацию, но не слишком ли это?